Взгляд Геры. Если действия Зевса в глазах людей предстают как своевольные, то это означает, что люди просто не видят в них здравого смысла. На самом же деле царь богов действует в соответствии с куртуазным кодексом чести и в целом поддерживает решение себе подобных. Возвращаясь в свои чертоги после того, как дал слово Фетиде, он ловит брошенный на него взгляд Геры. Едва успев сесть на трон, он видит, что глаза его супруги направлены прямо на него, прощупывают его, вглядываются в него, вспыхивает ревность, на верховного бога обрушиваются обвинения, и все это в присутствии всего двора. Ведь Гера берет под сомнение любое решение, любую мысль, которую ее муж не разделяет с ней. Она хочет все знать и умеет догадываться обо всем, что делает или намеревается сделать Зевс. Мы видели, что подобный список его любовных измен не волнует ее. С улыбкой она воспринимает перечень, правда, довольно короткий, состоящий из 7 побед своего супруга-соблазнителя. Но то, что Зевс скрывает от нее свое военное сообщество с Фетидой, невыносимо. И верховный бог, похоже, не может никуда скрыться от непомерного вторжения жены в его жизнь. «И нельзя мне скрыться никак», — жалуется он, как если бы его мысль, такая грозная и таинственная для людей, была прочтена Герой с первого взгляда. Удрученный ее потрясающей проницательностью, Зевс раздражается яростью. Гера становится невыносима. Он ударит ее, если она не сядет и не замолчит. Супруга подчиняется, храня молчание и сдерживая неистовство. Но такая ссора раздражает олимпийцев. Зачем ссориться из-за дела, касающегося смертных? Зачем напрасно портить удовольствие от пиршества, на котором так приятно пить сладкий нектар в избранном кругу бессмертных? И Гефест просит свою мать утихомирить Зевса. Он наполняет кубки для всех, и все улыбаются, глядя, как он, прихрамывая, хлопочет. И снова целый тот день, пока солнце не село, они пировали. И недостатка на пиршестве не было в общем довольстве, не было в лире прекрасной, звучащей в руках Аполлона, не было в музах, которые пели чередой сладкогласно. Из Илиады. День проходит в гармонии пиршества и поющих голосов. Для Зевса утро было очень трудным, а другие боги весь день занимались ничем иным, как нескончаемым пиршеством. Вечером, захотев спать, они удалятся в свои жилища, а Зевс будет мучиться от бессонницы.